Глава 2. Рафаэль. Дневная жара потихоньку спадала, когда я, наконец, покинул чертов офис. Первым делом стянул удавку со своей шеи, именуемой галстуком, и направился к береговой линии. Неплохо было бы еще где-нибудь поужинать, но сначала океан. Он успокаивал. Последние 2 месяца и так вышли напряженными, а сегодняшний день хуже некуда. И зачем только решил перевести своего референта на другую должность? Ну да, заслужила. Давно. Вот только отсутствие Паулы мне слишком дорого начало обходиться. А ведь уже успел привыкнуть за последние 12 лет, что недалекие дамочки перестали обивать пороги в надежде заполучить место рядом с наследником огненного клана. Спасибо Альфе Серых Волков, согласившемуся сделать вид, что я женюсь на его дочери, как только то исполнится 23. До установленного срока оставалось еще 5 лет, и я был намерен воспользоваться этой свободой по полной программе. А тут первой подвернувшейся возможностью решили воспользоваться чуть ли не все волчицы, невзирая на свой возраст и личные данные. Хорошо, каким-то чудом среди охотниц за состояние моего дяди нашлась хоть одна единственная, кого это не заботило. Конечно, если я все правильно расценил. Все ошибаются в конце концов. Неболтливая, без фальшивого восторга на лице при моем появлении, и то ладно, остальное. Паула же просматривала анкеты, на ее совести будет. Оставив машину у линии пляжа, разделся прямо на ходу, оставив вещи валяться на песке, и с разбегу нырнул в прохладную воду. Плавал довольно долго. Солнце уже клонилось к линии горизонта, когда я выбрался на берег. И только тогда заметил, что не один. В нескольких десятках метрах, стоя спиной ко мне в целомудренном купальнике, состоящем из майки и обычных трусиков, сушила волосы девушка. В закатных лучах их золотистый водопад длиной аж до самой середины бедер сверкал необычайно ярко. Особенно, когда она пропускала отдельные пряди сквозь пальцы. Я даже подзавис, наблюдая за ней. А она... Та самая, кого я сегодня принял на работу? Занятно. Почувствовав мое присутствие, новая знакомая резко обернулась. В синих глазах отчетливо промелькнула растерянность, после чего она заметно смутилась и тут же потянулась к лежащему неподалеку на песке сарафану. Вместе с тем ветер донес аромат цветущего сада. А на губах отчетливо проступил сладкий яблочный привкус, отчего мой пульс заметно участился. Как еще одно долбанное открытие на сегодня. «И часто ты здесь бываешь?» Подошел ближе, раз уж заметила. «Конкретно здесь я 2-й раз», ответила она негромко, комкая в руках одежду, и бросила короткий взгляд за спину, явно подумывая сбежать. «Странное. А я сюда почти каждый вечер приезжаю», кивнул в сторону припаркованной машины. К слову, других в округе уже не было. «Пешком?» добавил машинально. «Приезжаете пешком?» — удивилась она, весело улыбнувшись. «Тогда вы еще страннее, чем мне казалось», — покачала головой в мнимом прискорбии. «Это я-то странный?» «Забавное. Но заострять внимание не стал. Поздновато уже для прогулок, приключился на более насущное. Подвезти?» — предложил следом. «Не то, чтоб меня действительно волновало, как она до дома доберется». Но захотелось хотя бы немного познакомиться с ней. Девушка покусала губы, не сводя с меня странно задумчивого взгляда. А после все же отрицательно покачала головой. «Не стоит», — произнесла вновь, мягко улыбнувшись. «Но спасибо». «Еще и упрямая, судя по всему». «И почему же?» — поинтересовался, сложив руки на груди, по новой рассматривая. «Ту, чье имя так и не узнал». Миниатюрная, почти хрупкая, ни грамма косметики, она казалась намного младше, чем должно быть. Не зная я о том, что она будет на меня работать, подумал бы, что и вовсе несовершеннолетняя даже. «Зачем вам это?» — хмыкнула и принялась надевать на себя сарафан в тон цвета глаз. Ткань на груди и бедрах тут же пропиталась влагой от купальника под ней. Мой немного отдохнувший мозг тут же подсчитал количество часов воздержания. Именно благодаря оному я и отвернулся, решив, что и мне пора бы одеться. «Обязательно должна быть причина?» — ответил на ее вопрос уже на ходу, попутно подбирая свои разбросанные вещи. «Поехали, поговорим немного». Пока шел до машины, не обернулся ни разу. Девушка явно не спешила следовать за мной, так что одевался я не спеша. «Кто там говорил о том, что дважды повторять не придется?» Задал вопрос, щелкнув брелком сигнализации. «А рабочее время для меня наступает только завтра утром», — парировала она важным тоном, поднимая с песка незамеченные мной ранее белые сандалии. «И, честно говоря, собеседник из меня сегодня так себе», — вздохнула, уставившись на догорающий горизонт. «Вам вряд ли будет со мной весело и интересно». Обернулась ко мне и пристально посмотрела прямо в глаза, словно искала в них что-то одно ей известное. «Впрочем, со мной вам, в принципе, ничего не светит», — добавила с дерзкой ухмылкой. «Это я на случай, если вы вдруг решите перевести наши рабочие отношения в иную плоскость, сеньор Оливейра. У меня есть жених». И вот даже в мыслях не было доводить до такого, но не теперь. «Да?» — изобразил непонимание. «И о какой конкретно плоскости идет речь?» Уставился на нее с демонстративной заинтересованностью. Незнакомка на это только головой покачала и тихонько рассмеялась. «А вас ходит много слухов», и еще шире улыбнулась. «Мне этого достаточно, чтобы установить границы. Вы для меня слишком любвеобильны, уж простите». Развела руками с зажатой в одной из них обувью. В одно мгновение оказался рядом с ней. «Не знаю, кто там и что обо мне говорит, но тебя жестоко обманули, девочка», — обратился к ней, склонившись уже непозволительно близко. «Вряд ли я способен хоть на что-то, связанное со словом «любовь», так что можешь не беспокоиться по этому поводу», — заверил снисходительно. Она, как ни странно, не отодвинулась, наоборот, замерла, шумно вздохнула, после чего вовсе затаила дыхание. Последнее, скорее всего, мне банально показалось. Ведь дальнейшее прозвучало ровно и равнодушно. А радостно слышать. В таком случае и мне совершенно точно не стоит опасаться за свою девичью честь рядом с вами. Было бы чего там опасаться с этой честью. Мелькнуло тоскливое в моей голове. А вслух? Может, тогда уже скажешь хотя бы, как звать тебя? Усмехнулся. Микаэла Мартинс. Ответила она в том же тоне, что и я. Обошла меня сбоку и направилась гулять по пляжу дальше. «А еще начальником называетесь?» Бросила в наигранном укоре через плечо. «Обычно терпеть не могу таких игр, но...» И самому захотелось ее подразнить немного. «Вообще-то именно для таких целей у меня есть ты», — отозвался невозмутимо, открывая автомобильную дверцу. Но в салон садиться не стал, остался на улице. «Ха! Помнит свое собственное имя?» Фыркнула Микаэла, остановившись и повернувшись обратно ко мне. «Но с этим точно проблем не возникнет. Приятной вам ночи, сеньор Оливейра». Усмехнулась многозначительно. Поначалу собирался ответить ей тем же подобием вежливости, а в итоге с языка слетело совершенно иное. «Слушай, Микаэла Мартинс из Палермо, ты давно в этом городе вообще?» Девушка задумчиво склонила голову на бок, обдумывая, что ответить. «Нет», — призналась через короткую паузу. «Вчера приехала специально для собеседования». «Так и подумал». Хмыкнула, потом вовсе перешел на привычный приказной тон. «В машину садись, довезу. Не стоит в такое время молодой девушке по этим кварталам в одиночестве шляться». Не обманул даже. «Думаете, вашим бандитам есть дело до одной ничем не примечательной волчицы?» Выгнула она брови и снова улыбнулась почти привычно мягко. «Сомневаюсь, что их волнует такая мелочь». Пожала плечами, но все же приблизилась к автомобилю. Но сей благородный порыв, пожалуй, действительно стоит поощрить. А то кто знает, когда вы еще решитесь на подобное. Хитро ухмыльнулась и залезла на пассажирское сиденье позади водительского кресла. «Если будете мне постоянно так дерзить, придется и научиться отвечать за подобное», — прокомментировал, как бы невзначай заводя двигатель. «В отеле рядом с вашим офисом, пожалуйста», — назвала Златовласка адрес, не скрывая веселья. «И я молчу, да». Принялась обуваться, чтобы затем уткнуться в добытый из кармана платья телефон. Оставшаяся часть пути о моем существовании позабыла. Что-то печатала на сенсорном экране, и то и дело едва слышно хихикала на протяжении всей поездки. Сама дорога, к слову, оказалась недолгой. Остановил машину у ближайшего, более-менее сносного ресторанчика, вспомнив о том, что неплохо было бы поесть хотя бы один раз за день. А то потом когда еще придется? «Хм», — донеслось задумчиво от моей спутницы. «Не знала, что я переехала?» «А я и не обещал, что прямиком туда поедем», — пожал плечами. «Я голоден. Может быть, ты будешь то любезной составишь мне компанию?» — предложил следом. «И не помню, когда в последний раз кого-нибудь звал с собой». «А у меня есть выбор?» Без прежней дерзости и веселья уточнила она, открыв дверцу со своей стороны. И, выпрыгнув на улицу, тут же ее захлопнула. «Ладно, сеньор Оливейро, идемте вас кормить». Остановилась возле меня по-прежнему пребывающего за рулем. «Говорят, мужчины, как насытятся, добрее становятся. Вот и проверим, так ли это в вашем случае». Захотелось ее отшлепать ремнем так от всей души. И сексуальные наклонности здесь совершенно ни при чем. Вряд ли одной только еды будет достаточно, чтобы я насытился и после этого стал добрее. Отозвался, покинув салон и поравнявшись с ней. «Кто бы сомневался?» — закатила глаза девушка. «Идем?» — все же посмотрела на меня. Ничего не сказал ей на это. Лишь жестом пригласил следовать с первой. Златовласка хмыкнула, но направилась в указанном направлении. Правда, на входе замешкалась. Понятия не имел, что она там увидела такого. Да, в мексиканском заведении, как и всегда, было довольно многолюдно. Но в сравнении с некоторыми местами здесь все же относительно спокойно. Моя спутница по-прежнему молчала, разглядывая толпу, поэтому пришлось ее ненавязчиво подтолкнуть. «Они тоже не кусаются», — не удержался от негромкого замечания. «Во всех обличьях, если ты со мной», — подхватил ее под локоть, увлекая за собой в сторону веранды. «А если приду без вас?» — отшутилась, продолжая с интересом крутить головой. «Вот когда придешь сюда без меня, тогда и поделишься этой информацией», — хмыкнул невольно. «Если я приду сюда без вас, я вам не скажу. А то снова начнете нотации читать о том, что одиноким девушкам не стоит бродить поздними вечерами в подобные места. А оно мне надо?» Одарила меня лукавым взором своих завораживающих синих глаз. Ухмыльнулся на такое заявление, но отвечать не стал, сконцентрировавшись на насущном. Среди крытой пристройки было свободно сразу несколько столиков, но выбрал я самый дальний. Пока заказывал всего понемногу из имеющегося в меню, Златовласка с искренним любопытством осматривала помещение и его гостей. Ровно до того момента, как нам принесли заказ. «Буррито, тако, гуакамоле, тамалис, тортилья, кесадилья, начос, сальса, фахита, энчилада». По итогу на столе не осталось свободного места. И вот вроде сам был жутко голоден, но вместо того, чтобы приступить к ужину, с интересом принялся разглядывать сидящую напротив. Девушка, в свою очередь, не замечала моего пристального внимания. С огромным удивлением рассматривала многочисленные блюда. Правда, так и не понял, то ли не была близко знакома с подобной кухней, то ли ее так количество угощений ошеломило. «И вы правда все это съедите?» Поинтересовалась она, недоверчиво наконец взглянув на меня. «Если ты мне поможешь», — хмыкнул, едва сдержавшись, чтобы не рассмеяться в открытую. «Точно забавная». Клянусь, ни одной, даже отдаленно похожей на нее, не встречал прежде. Златовласка на это тихо проворчала что-то неразборчивое и потянулась к ближайшему тако. Откусила с задумчивым видом, прожевала, затем шустро отложила в сторону. «Можно мне что-нибудь попить?» Попросила с виду безразлично, но только с виду. Услужливо наполнил ее кружку с фруктовым понче, попутно подумав, что надо было лучше вина заказать. Пьяных референтов я еще не видел. Девушка схватила посудину и тут же наполовину ее опустошила. «Спасибо», — поблагодарила, не спеша притрагиваться к остальным блюдам, и руки спрятала под стол. «Слишком острое?» «Не то слово», — выдохнула. «Не представляю, как вы такое есть можете». «Попробуй что-нибудь другое», — пожал плечами, и сам, наконец, приступив к ужину. «Здесь не все такое острое, вроде бы». Но Златовласка больше ничего и не съела. Сидела и с растерянной полуулыбкой следила за мной, пока лично я с удовольствием пробовал каждое блюдо из находившегося перед нами. «Так и знал, что я совсем-совсем одинок в этой вселенной», вздохнул удрученно по поводу отсутствия аппетита у девушки, чем вызвал у нее веселый смех и подозвал официанта. Попросил его приготовить что-нибудь не настолько острое. Тот понятливо кивнул и скрылся, через некоторое время вернувшись с блюдом из красного риса и томатным супом. «Не стоило», — — покачала головой моя спутница. «Я могла бы потом и у себя поесть». Вопреки словам, отказываться не стала, в итоге съев все. «Спасибо», — поблагодарила, отодвинув пустые тарелки в сторону. И снова этот взгляд глаза в глаза, словно в саму душу заглядывала. Внутри аж будто перевернулось что-то. Не менее странное ощущение, чем сама сидящая поблизости. «Ну и как тебе, Рью?» — завел разговор из разряда «ни о чем». «Я еще не поняла», — с некоторой заминкой ответила девушка. «Да и не была толком нигде, только ваш офис да тут пляж. Но, надеюсь, у меня еще будет время его рассмотреть». Хмыкнула. «Если, конечно, мой босс оставит мне на это время». Хитро прищурилась. «А то меня днем уже предупредили, что ненормированный график включает в себя любое время суток». «Вот никакой личной жизни с вами, сеньор Оливейра», — укорила, вздохнув с наигранной грустью. «Ну, в качестве компенсации могу разрешить по ночам брать с собой твоего жениха. Или кто там у тебя эту твою личную жизнь олицетворяет?» Предложил альтернативу. «Раз уж тройная оплата за сверхурочное тебя не устраивает. Напомнил кое о чем еще». «Так и я о том же», — с воодушевлением продолжила она. «В том-то и дело, что мой жених не рядом. А вот решит приехать, навестить меня, а я с вами. Вот что он подумает?» «Что ты много работаешь?» — бросил встречный. Микаэла на это весело рассмеялась. «А вы сами бы в такое поверили, застань свою невесту в подобной ситуации?» Уточнила, беря кружку с пончи и делая глоток, сверкая на меня синим взором из-под лобья. «Такое вряд ли случится, проверк без лишних раздумий». «Вот какого черта я вообще с ней это обсуждаю?» «Не хотела бы, не пришла на собеседование». «Почему вы так уверены?» — скинула брови девушка. «К тому же я всего лишь рассуждаю, а не констатирую факт», — пожал плечами. «К слову, мой жених и без того будет всегда знать, где я, с кем и чем занимаюсь, даже когда сплю. Так что брать его с собой не обязательно». Едва заметно поморщилась. «Ты так много говоришь о своем женихе, что я почти собираюсь с ним познакомиться». Проигнорировал часть про мою самоуверенность и ту, которую в последний раз видел в возрасте 7-летки, и то, пока она спала, отвернувшись лицом к стенке. Какой стала, когда подросла? Возможно, примерно как та, что сидела напротив. В конце концов, большинство девушек одинаковые. «А может быть, когда-нибудь?» — согласилась она по-своему и добавила не без ехидства. «Если будете хорошим мальчиком». Сделала еще глоток своего напитка, глядя на меня смеющимся взором своих синих глаз. «Хорошим мальчиком? Она серьезно? Так меня еще никто не называл». Особенно если учесть, что в ее интонации не числилось и намека на кокетство и прочую подобную ерунду. «Ну и ты же помнишь про конфиденциальность соглашения, не дающего тебе права распространяться обо всем, что касается моей компании и ее сотрудников?» Напомнила о некоторых моментах. «Даже если это твой жених, мама, самая лучшая во всем мире, доверенная подруга или кто-нибудь еще в этом роде?» Привел в виде примера. Микаэла отставила уже пустой бокал в сторону, поставила локти на стол и положила подбородок на сцепленные ладони, продолжая пристально рассматривать меня уже более серьезно. «Не волнуйтесь, сеньор Оливейра, я не сплетница и не болтушка. К тому же в этом городе я одна. Так что даже захоти, некому рассказывать. А потому все ваши секреты умрут вместе со мной». Заверила уже более непринужденным тоном и откинулась на спинку стула. Внезапно такое раздражение накатило. «Я и не волнуюсь. Это тебе надо будет волноваться в случае, если ты подзабудешь озвученное обещание», — отрезал сухо. «Даже есть почему-то перехотелось». «Ах!» Девушка прищурилась, вмиг растеряв всю былую веселость. Уголок губ дернулся в едва сдерживаем желании зарычать. «Угрожаете?» — задала риторический вопрос холодным тоном. «Я похожа на дуру, сеньора Оливейра?» — явно оскорбилась она. «Если да, то заверяю вас. Я прекрасно осознаю, в чью и какую компанию устроилась работать. И какими последствиями это чревато, если я нарушу хоть один из пунктов договора. К тому же все компании работают по принципу неразглашения коммерческой тайны. Так что ваше предупреждение...» — выделила последнее слово. «Лишнее». Гордо вздернула подбородок, отвернувшись. В один момент в подсознании настоящая буря разродилась. Пришлось вдохнуть глубже. И сделать скидку на возраст и неопытность девчонки. Все больше и больше раздражающей, к слову, девчонки. Не в моих правилах пугать тех, кто заведомо слабее, так что не стоит воспринимать мои слова как угрозу. Постарался говорить как можно ровнее и спокойнее, хотя на самом деле все внутри уже кипело. И ты слишком много болтаешь. Первым поднялся из-за стола. Если закончила, отвезу тебя домой. Не считая нужным добавить что-либо еще, развернулся и направился на выход из заведения, предварительно бросив пару купюр в счет ужина. Микаэла с отстраненным видом последовала за мной. Молча. Так и не сказала больше ни слова до самого отеля. «Благодарю за ужин и за то, что подвезли сеньора Оливейра», — заговорила вновь только на выходе и безэмоциональным голосом. «И, как уже желала ранее, приятной вам ночи». Вылезла из автомобиля и направилась к дверям, возле которых уже с нескрываемой радостью в голосе перебросилась приветствиями со служащими, дежурившими у входа. Стоило хрупкой фигурке скрыться из виду, откинул голову на сиденье. Несколько минут, проведя в полнейшей прострации, дожидаясь, пока все еще пылающая в разуме буря поутихнет. Сколько времени так провел, бесцельно уставившись в ветровое стекло. Не помогло. Достал мобильник некоторое время, придирчиво перебирая список контактов. В итоге, спустя пару минут, все же выбрал более-менее подходящий номер. «Ты одна?» — поинтересовался без лишних предисловий. Приветливый мелодичный женский голос, опроверг ожидаемая. Впрочем, раз она не одна, а с подругой, что ж, тогда же лучше. «Буду через 15 минут», — проговорил, прежде чем отключить исходящий. Ее ответа не требовался, и без того знал его прекрасно. Они всегда ждут.